развлечение любимой. Душистую веткую машучи, впивая в потьмах это благо, бежала на чашечку с чашечки грозой одуренная влага. На чашечку с чашечки скатываясь, скользнула по двум, и в обеих огромную каплю агатовую повисла, сверкает, робеет. Пусть ветер по талге веющий ту капельку мучит и плющит, цела не дробится, их две еще целующихся и пьющих. Смеются, и вырваться силится, и выпрямится, как прежде. Да капли из рылиц не вылиться и не разлучаться, хоть режьте.